Глава вторая. Я смог поговорить с Ольгой наедине лишь через 2 часа. Веселье, каким бы натужным оно ни казалось Светлане, уже переместилось во двор. Семен хозяйничал у мангала, выдавая желающим шашлыки, которые готовились со скоростью, однозначно намекающей на использование магии. Рядом, в тенечке, стояли 2 ящика сухого вина. Ольга о чем-то дружелюбно болтала с Ильей. У обоих в руках было по шампуру шашлыка и по стакану с вином. Идиллию прерывать было жалко, но... «Оля, надо поговорить», — сказал я, подходя к ним. Светлана была полностью увлечена спором с тигренком. Девушки с жаром обсуждали традиционный новогодний карнавал дозора, перескочив на него с жаркой погоды по какой-то прихотливой женской логике. Самый подходящий момент. «Извини, Илья», — волшебница развела руками. «Мы еще обсудим, хорошо? Мне очень интересен твой взгляд на причины развала Союза, хотя ты и не прав». Маг торжествующе улыбнулся и отошел. «Спрашивай, Антон», — тем же тоном предложила Ольга. «Знаешь, о чем спрошу?» «Догадываюсь». Я оглянулся. Рядом никого не было. Еще длился тот недолгий миг дачного пикника, когда хочется есть, хочется пить, и нет тяжести ни в желудке, ни в голове. «Что ждет Светлану?» «Будущее читать трудно. А будущее великих магов и волшебниц?» «Не виляй, партнерша». Я заглянул ей в глаза. «Не надо. Мы ведь все-таки были вместе, работали в паре. Еще когда ты была наказана и лишена всего, даже этого тела, и наказана справедливо». У Ольги от лица отхлынула кровь. «Что ты знаешь о моей вине?» «Все». «Откуда?» «Я же все-таки работаю с данными. У тебя не хватит допуска. Случившееся со мной никогда не заносилось в электронные архивы». «Косвенные данные, Оля. Ты видела круги на воде? Камень может давно лежать на дне, зарасти илом, а круги еще будут идти. Подтачивать откосы, выносить на берег мусор и пену, переворачивать лодки, если камень был большой». «А он был очень большой». «Считай, что я долго стоял на откосе, Оля. Стоял и смотрел на волны, которые точит берег». «Ты блефуешь?» «Нет». «Ольга, что дальше будет со Светой? Какой этап обучения?» Волшебница смотрела на меня, забыв об остывшем шашлыке и полупустом стакане. И я нанес еще один удар. «Ты ведь прошла этот этап?» «Да». Кажется, она перестала играть в молчанку. «Прошла». «Но меня готовили более медленно. А зачем такая спешка со Светой?» «Никто не предполагал, что в этом столетии родится еще одна великая волшебница. Гессеру пришлось импровизировать, перестраиваться на ходу». «Тебе потому и вернули прежний облик. Не только из-за хорошей работы. Ты ведь сам все понимаешь». Глаза Ольги нехорошо блеснули. «Зачем пытаешь меня?» «Ты контролируешь ее подготовку, исходя из своего опыта?» «Да». «Удовлетворен?» «Ольга, мы же по одну сторону баррикад», — прошептал я. «Тогда не толкай соратников локтями». «Ольга, какова цель? Что не могла сделать ты? Что должна сделать Света?» «Ты?» Она действительно растерялась. «Антон, так ты блефовал?» Я молчал. Ты ничего не знаешь. Круги по воде. Ты не знаешь, куда смотреть, чтобы их увидеть. Допустим. Но ведь главное, я угадал. Ольга глядела на меня, покусывая губы. Потом покачала головой. Угадал. Прямой вопрос, прямой ответ. Но объяснять я ничего не стану. Ты не должен знать. Это тебя не касается. Ошибаешься. Никто из нас не желает Свете зла, резко сказала Ольга. Ясно? Мы и не умеем желать зла. Вот только наше добро порой ничуть не отличается от зла. Антон, закончим разговор. Я не имею права тебе отвечать, и не надо портить другим этот нечаянный отдых. Насколько он нечаянный? Вкратчиво спросил я. Оля. Она уже собралась, и ее лицо осталось непроницаемым. Слишком непроницаемым для такого вопроса. «Ты и так узнал слишком много». Голос ее поднялся, обретая былую властность. «Оля, нас никогда не отправляли в отпуск всех разом, даже на сутки. Зачем Гессер выгнал светлых из города? Не всех. Полина Васильевна и Андрей не в счет. Ты прекрасно знаешь, они — кабинетные работники». Москва осталась без единого дозорного. Темные тоже притихли. Ну и что? Антон, хватит. Я понял, что больше из нее не выдавить ни слова. Кивнул. Хорошо, Оля. Полгода назад мы оказались на равных, пусть случайно. Сейчас, видимо, нет. Извини. Ни мои проблемы, ни моя компетенция. Ольга кивнула. Это было так неожиданно, что я не поверил своим глазам. Ну, наконец, ты понял. Она издевается? Или впрямь поверила, что я решил ни во что не вмешиваться? Я вообще очень смышленый, сказал я. Посмотрел на Светлану. Та о чем-то весело болтала с Толиком. «Не сердишься на меня?» — спросила Ольга. Коснувшись ее ладони, я улыбнулся и пошел в дом. Хотелось что-то делать. Так сильно, будто я был джинном, выпущенным из бутылки после тысячелетнего заточения. Все что угодно. Возводить дворцы, разрушать города, программировать на бейсике или вышивать крестиком. Дверь я распахнул, не касаясь ее, толкнул через сумрак. Не знаю, зачем. Со мной редко такое бывает. Иногда, если очень много выпью, иногда, если сильно разозлюсь. Первая причина сейчас никак не подходила —